котором она рассказывала о каких-то чудовищных своих отношениях с Гитлером, и пастор этот вскоре исчезнет. Я в это не очень верю, в эти письма. Я верю тому, что рассказал Марисик, потому что дальше у рассказа будет подобное же продолжение. В это время, именно вот в период Гели, появляется еще одна женщина, которую назовут разочарованием истории. Это Ева Браун. Ева Браун работала у главного и единственного фотографа, пожалуй, Гитлера, Гофмана. Там он познакомится с Евой Браун. Дальше ее жизнь будет совершенно отлична от жизни из Гейли. Она будет объявлена его секретарем. Ей будет запрещено появляться в Берлине. Она будет жить или на вилле, которую ей купят в Мюнхене, или в основном вот там, на горе Оберзальцбург, в доме Гитлера, который называется Берхоф, горная усадьба. Там эта девушка, которая очень любила спорт, любила танцы, ну, любила то, что любят все девушки. Что же касается окончательного решения еврейского вопроса, концлагерей, которые росли как грибы после прихода Гитлера к власти, ну, вот этим они не занимались. Про это они как бы не слышали. Как и большинство, она про это не слышала и, главное, не хотела слышать. Она любила Адольфа и сражалась за него, сражалась, чтобы стать его женой. И уже когда он будет в бункере, она прилетит к нему из Берхофа, оставив эту жизнь, которая осталась на ее пленках, потому что она все время фотографировала, даже тайно от Гитлера, и снимала все на кинокамеру. Это, пожалуй, единственный такой момент, ну, назовем ее интимной жизнью Гитлера. Ну так вот, Гофман после падения Рейха, когда его будет допрашивать, который, естественно, знал обо всем, что касалось Евы Браун, его служащей, скажет то же самое, что Марисик. И это будет самое удивительное, что никаких интимных отношений у Гитлера с Евой Браун не было. Так что это загадка, которая будет мучить историков, потому что, понимаете, интимная личная жизнь поп-звезды или киноактера – это сплетни. А личная жизнь диктатора, к сожалению, от нее зависят судьбы людей, притом миллионов. И вот эта потаенная сексуальность Гитлера, которая, по мнению одних историков, выливалась вот в эту заразительность речей его, которая возбуждала безумно зал, и прежде всего женский зал, когда тысячи называли его прекрасным Адольфом, этого человека с мясистым носом, с покатыми плечами, со странной походкой и руками, постоянно защищавшим причинное место. Но они видели его красавцем, они просили его о милости, о возможности родить от прекрасного Адольфа ребенка безуспешно. Вот что это было? Действительно, там вырывалась эта страшная и странная сексуальность, от которой он так освобождался. Или другая версия, как считает другой исследователь, что у него была попросту психология серийного убийцы. Только оргазм наступал не тогда, когда он убивал несчастных женщин, а когда он убивал народы. не думаю. Это уж слишком просто. Для меня это вечная тема «Христос и Антихрист» в человеческой истории. «Мы обязаны истреблять население», — говорил Гитлер в одном из своих выступлений. «Это входит в нашу миссию охраны германского народа. Нам придется развить технику истребления населения. И если меня спросят, что я подразумеваю под истреблением населения, то я отвечу, что я имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Грубо говоря, это моя задача. Но это же голос дьявола. И дьявол все-таки добился этой власти. Знаете, для того, чтобы это произошло, все-таки нужен был интриган. Ибо есть такое понятие «стрелка и колесико от стрелки». То есть стрелка – то, что на виду, и колесико, который управляет стрелкой. Вот это возможности для политика – быть за занавесом и управлять, или быть на виду и часто быть управляемым. Итак, за занавесом появился генерал по фамилии Шлейхер. Так вот, генерал Шлейхер, он вначале был колесиком, который управлял политиками. Но никто не знал, что он решил стать стрелкой. Поэтому вначале он делает все, чтобы пал канцлер Брюнинг. И это ему удается. И объявляются выборы. Потом он сделает так, чтобы был назначен человек, в общем-то, ничтожный, фон Папен, совершенно не подходивший для этой должности канцлера, зная, что он его потопит. И он потопил фон Папена, и были назначены выборы, досрочные в Рейхстаг. И после фон Папена, да, стал он генерал Шлейхер, но после каждых выборов, которые объявлялись в этой стране, переполненный отчаянием и ненавистью к жизни, которая была за окном, набирала фантастически нацистская партия. Сначала после первых выборов она будет 9-й, после вторых – 2-й, а после падения Папена она станет 1-й партией в Рейхстаге. Но большинства у них нету. Одни они ничего не могут решать. Но в это время начинается давление на фельдмаршала Гинденбурга, президента Германии. Почему? А потому что генерал Шлейхер сделал то, что всегда делают интриганы. Он сплотил обманутых. Они стали его врагами. А пользовать они могут только одну фигуру – Гитлер. У него большинство, его можно использовать. Почему они спокойно это делают и не боятся? Но они понимают то, что когда-то понимал и Карр, когда заигрывал с Гитлером в Баварии. Они понимают, что Гитлер, ну он же не может быть серьезной фигурой. Ну не могут в Германии с огромным уважением к титулам, с этим невероятным уважением к образованию.